Эпилог. Кто здесь разжигает свечи, в памяти хранит надежду навстречу. Аэропорты. Истов. Герман. Белый борт яхты скользит по темной воде. Город совсем близко. Кажется, протяни руку и коснись, но полоса темной воды Москвы-реки напоминает. Смотри под ноги. Иногда черта становится непреодолимой. Даже если видишь цель. Герман, неужели ты согласился прийти на этот скучный светский раут? Рядом материализуется Опалов, опирается спиной о перила палубы. Сам в шоке. Качаю головой. Пришлось сделку перенести с подрядчиком, но татарский очень просил. И правильно. Герман, ты как серый кардинал. Народ хочет чаще видеть правую руку татарского. Особенно если учитывать состояние его здоровья и отсутствие наследников. Сплю, не Игорь. Я очень надеюсь, Эмиль будет жить долго и счастливо. Ну да, ну да. Философски качает головой Опалов. Но результаты его последнего визита в клинику, мне кажется, не сильно обнадеживающие. Говорят, он после посещения вызывал юриста. Меньше слушай, что говорят. Отмахиваюсь и делаю еще один глоток шампанского. Мероприятие с размахом, а нормального алкоголя нет. Кому вообще нравится этот компот? Ну ладно, женщинам. Эмиль Татарский приехал в мой офис на следующий день после форума 7 лет назад. Переступил через пустую бутылку, которую я выжрал уже с утра. Сел напротив и сказал, что хочет, чтобы я свернул бизнес в Ростове и приехал к нему в Москву. «Фадеев не даст тебе тут работать, Герман Валерьевич. Не знаю, что тут у тебя произошло, но давай заштопывай разорванную грудь. Закругляйся тут на периферии и приезжай. Вот мои контакты», — толкнул по столу визитку. «Если так тянет в Ростов, то потом вернешься». Он встал и ушел, а я реально думал проигнорировать предложение. Мне тогда ни хрена не хотелось. Я совершил большую, наверное, самую большую в своей жизни ошибку и сидел, бухал и жалел себя. Но спустя несколько недель все же собрал сопли в кулак и решился. В Москве Татарский взялся за меня жестко. Обучал, таскал за собой на все встречи, а потом доверил управлять одной веткой бизнеса, потом второй. А в последние 2 года, когда его подкосила хворь, ввел в курс всего остального. «А теперь самая интересная часть нашего вечера!» Ведущий торжества выходит на небольшую сцену на палубе. Я оборачиваюсь, тоже опираясь на перила палубы, смотрю на небольшую сцену. Не особенно интересно. Скорее всего, сейчас выведут в свет новоиспеченного бизнесмена, расскажут про какой-то стартап в целях привлечь инвесторов или объявят об учреждении какого-нибудь нового фонда, куда нужно будет скинуться, чтобы общество тебя не осудило. «Звезда нашего сегодняшнего раута прекрасная, талантливая, неповторимая! Самый молодой успешный дизайнер Москвы, восходящая звезда столичной моды и просто необычная красавица Евгения Новикова!» Я давлюсь шампанским и несколько раз моргаю, вглядываясь в девушку, которой ведущий подает руку, чтобы помочь взойти на сцену. «Красотка, правда?» Опалов хлопает меня по спине, пытаясь помочь откашляться, но я сбрасываю его руку. Нет, мне не показалось. Эта стройная, красивая девушка в легком светлом платье до пола и светлыми мягкими длинными локонами — Женя. Та самая девочка, которую я оттолкнул 7 лет назад, бросив пренебрежительно «сначала повзрослей», а потом чуть не сдох от боли. Та самая, которую мне кто-то послал свыше, не иначе. А я, дурак, не разглядел, не оценил. Не удержал. Женя подходит к ведущему и смущенно улыбается. Здоровается с присутствующими, которые с интересом смотрят на нее. Такая же нежная и скромная, но повзрослевшая. Без той наивности в глазах. Без искристого юного восторга. И я знаю, кто забрал это у нее. Знаю. И никогда себя за это не прощу. Но при всем этом она смотрит на мир так же открыто, так же честно и прямо. Это привлекает, притягивает, и магнетизм я ощущаю не только я. Все присутствующие, болтавшие до этого кто о чем по палубе, оборачиваются и молча, с интересом наблюдают. «Евгения, ну расскажите нам, как вы в свои 25 умудрились добиться такого признания? Все бьюти-издания и модные журналы трубят о восходящей звезде. Вы ведь родились не в семье модельера, даже не в столице. Тогда как?» «Отчего же не в семье?» Мягко улыбается она своей идеальной жемчужной улыбкой. «Моя бабушка шила одежду для всей деревни. Люди со всей округи шли к ней за нарядом для особенных случаев». «То есть корни? Вот их сила!» Не сразу понятно, серьезно ведущий или это сарказм, но Женя остается спокойной, а среди наблюдающих раздаются добродушные смешки. «Не думаю, что сказала это необдуманно. Просто она совершенно не стыдится своей семьи. И это очень круто и по-настоящему смело, если учитывать, к какому обществу ее представляют сейчас. Но веру в себя в меня заложила моя замечательная наставница, та, которой я обязана, без преувеличения всем, которая относится ко мне как к сестре, и я никогда не забуду все то добро, которое она сделала для меня». Видно, что Женя волнуется, когда говорит это. Смотрит в сторону компании стоящих на палубе людей и протягивает руку, приглашая. От этой компании отделяется женщина и идет к сцене. Поднимается и встает рядом с Женей. Красивая блондинка лет 40 с небольшим, стройная и ухоженная. «Моя дорогая Злата Бахурина!» Женя сжимает ее руку. Она искренна и откровенна. Это чувствуется. «Спасибо, Женечка, за добрые слова!» Мягко смеется эта Злата. «На самом деле, я просто сделала небольшую огранку настоящему алмазу. Ты очень талантливая, и я счастлива стать для тебя трамплином». Имя Злата очень знакомое. Кажется, именно так звали хозяйку того ателье, в котором работала Женя, и в котором случился тот эпизод с платьем Екатерины. Если это она, если не бросила Женю, не утопила из мести за поруганную репутацию, то честь и хвала ей, и аплодисменты. Она смогла сделать то, на что оказался не способен я. Женя и Злата еще какое-то время стоят на сцене, отвечают на вопросы ведущего, а я не могу отвести от нее взгляда. Она и была прекрасна, а сейчас расцвела во всей своей красе. Правильно сказала это Бахурина. Женя была алмазом. Диким и прекрасным. А я втоптал его в грязь. Испугался. Оказался слишком слаб, чтобы признаться себе, взрослому мужику, что юная девчонка крепко вросла в меня, под самую кожу забралась. Отпустил. Оттолкнул. Сам. Сказал, что стабильно тлею и пылать уже не хочу. Но не получилось стабильно тлеть. Огнем все захватило, когда понял, что она ушла навсегда. И в момент в пепел превратилась. Пустыня в груди теперь. Безжизненная и неспособная. Одно согревало. Может, она одумалась, забыла. Стерла меня из памяти и счастлива с кем-то, кто оказался готов принять ее пылкую юную любовь. Кто не испугался и смог ответить тем же, с кем она испытала весь тот огонь. Надеялся, что так. И больно было невыносимо думать и представлять. Но еще больнее было предполагать, что я ее сломал. Распотрошил на шметки ее искреннюю веру в любовь. Потому и надеялся, что есть у нее кто-то, кто склеил разбитое мною сердце и сгладил шрамы. Надеялся. И надежда эта медленно крошила мое собственное. Но один лишь взгляд сейчас на нее заставляет что-то внутри шевельнуться. Что-то тяжелое, вросшее, неповоротливое. Разве может мертвое шевелиться? Ведущий заканчивает представление Жене обществу, и она, вслед за Златой, спускается со сцены. И вдруг поднимает глаза, и наши взгляды сталкиваются. У меня дыхание спирает. Тесно так в груди становится от этого взгляда ее расширившихся глаз, как острой бритвой по открытой ране. «Герман, мне кажется, или тут что-то только что произошло?» — бормочет негромко Опалов, а мне хочется столкнуть его за борт. Он сейчас как фоновый шум. «Тебе кажется», — отвечая сквозь зубы, наблюдая, как Женя уходит к компании, в которой стояла Бахурина. «Ну да, ну да», — повторяет свое любимое и всех жутко раздражающее. «Ты поэтому так и не женился второй раз? Эта золотоволосая русалка уже пела тебе свою русалочью песню раньше? Слушай, иди нахер!» Отмахиваюсь и иду в сторону той тусовки. «Я не могу просто так ее отпустить. Я должен хотя бы привет сказать». Хотелось бы много чего сказать вообще. О том, какой она стала. О том, какой замечательной была. Попросить прощения за все. Сказать, как сильно я люблю ее. Но нет, последнее будет лишним. Зачем девочке эта информация? Она видит, что я иду. Стоит, смотрит и ждет. Не отвернулась с презрением, не ушла. Уже хорошо. «Здравствуй, Женя!» Голос едва ли не подводит, но я беру себя в руки. Не хочу, чтобы эта встреча принесла ей неприятные эмоции. «Здравствуй, Герман!» Она мягко улыбается, заставляя засмотреться в ее идеальные пухлые губы. Сабли режет мысль, а ты мог бы целовать их всю жизнь. Замираем друг напротив друга. Все вокруг будто исчезает. Ничего нет. Только я и она. Красивая. Но какая же она красивая? Как оторвать взгляд? Как потом жить, когда этот вечер закончится? «Как ты?» Спрашиваю, игнорируя ком в горле, а сам скольжу взглядом по ее руке и не обнаруживаю кольца. Странно. «Хорошо», — кивает. «А ты?» «Плохо. Но что изменится, если скажу ей это?» Как в пустыне. Вырывается невнятное. Она пару раз быстро моргает и сводит брови, но ничего не отвечает на мои странные слова. «Шампанского?» Рядом материализуется официант. «Да, спасибо. Беру один бокал и сдерживаюсь едва, чтобы не опрокинуть его залпом. Ты будешь?» Спрашиваю Женю. «Да, буду». Кивает и принимает из моих рук шампанское. «Благодарю». Когда ее нежные пальцы случайно касаются моих, словно током пробивает. «Блядь, когда я успел стать таким чувствительным?» «Просто с ней все остро, на грани». «Прогуляемся по палубе?» Предлагаю, почти уверенный, что она ответит отказом, сославшись на то, что ее ждут. «Хорошо». Женя пожимает плечами, соглашаясь. «А у меня дыхание перехватывает». Она такая легкая, будто воздушная. Рядом не идет, а плывет в своем длинном платье. Обнаженные лопатки и плечи выглядят соблазнительно. Тонкие пальцы сжимают ножку бокала, перехватывая то ниже, то выше. «Ну, тогда пойдем». Улыбаюсь, но локоть предложить не решаюсь. Кажется, будто сделаю лишнее движение, и образ ее растворится, исчезнет. А мне так хочется хоть ненадолго почувствовать себя рядом с ней снова живым. Мы идем к носу яхты, где стоит несколько столиков. Только один из них занят, а три совершенно свободны. Присаживаемся и смотрим друг на друга. Молчим. «Ты так повзрослела?» Поднимает одну бровь, но сарказм этот такой же мягкий, как и весь ее образ. «Именно. Киваю. Больше всего на свете сейчас хочется прикоснуться к ней, к ее коже, ощутить этот нежный бархат под пальцами». «Вышла замуж». Качает головой отрицательно. «А я не знаю, как реагировать на это. Радоваться? И что мне это даст? Скорее следовало бы расстроиться, потому что вдруг это как раз свидетельствует о той пустоте, которую я мог в ней оставить». «Детки». Снова качает отрицательно. «Работа». Улыбается. «Злата открыла мне удивительный мир дизайна одежды и едва ли не силой втащила в него. После смерти бабушки мне ничего не хотелось, но она сделала невозможное». «Мне жаль, что твоя бабушка ушла. Ощущаю горечь. Осталась совсем одна. Сирота ведь. У Женьки кроме бабушки не было никого. Давно?» «Больше 6 лет назад». «Вскоре после нашего разрыва». «Бедная Женя. Ты очень сильная, Жень. Очень. Говорю честно ей. И за это стыд испытываю жгучей. Не за честность, а за то, что ей пришлось быть сильной. Выбора не было, потому что меня рядом не было. «Спасибо». Она кивает, а в глаза поволока появляется. Грусть какая-то, отстраненность. И за пеленой этой я вижу ту самую Женьку, ту испуганную девчонку, что выскочила когда-то мне под колеса. Ту чистую, искреннюю девочку, которая так самозабвенно полюбила меня и которую я оттолкнул. Просыпаюсь я в постели один. За окном еще не начало светать. Жарко. Дверь на балкон приоткрыта, и в свете городских огней угадывается темный женский силуэт. Я выхожу и становлюсь рядом. Кладу руки на поручни, как она. «Думал, ты уйдешь по-английски». Женя продолжает смотреть вдаль. Она замоталась в простыню. Волосы разбросаны по спине, губы припухли от поцелуев. Думаю, она хотела закрыть гештальт, поставить точку в том, что когда-то ее так волновало. А я... просто хотел почувствовать себя живым. Ощутить еще хотя бы раз волшебство прикосновений к ней. «Ты сказал, что я повзрослела?» Наконец, говорит она, поворачивает голову и смотрит мне в глаза. В предрассветных сумерках ее взгляд сверкает, будто нереальный. А может, она снится мне? Это ведь было твоим условием, правда? Сердце пропускает удар, замирает в грудной клетке, а потом начинает биться. Сначала как-то с осторожностью, но по мере того, как Женя говорит, набирает обороты. «Так что...» Продолжает, пока я стою, не дыша. «Никуда я уходить не собираюсь, если, конечно, снова не прогонишь». «Женька...» Притягиваю ее к себе на выдохе. «Моя Женька...» Я не помню, чтобы когда-либо меня так захватывали эмоции. Что-то было похожее, когда Ксюшка родилась, но я тогда был молод, и это не совсем можно сравнивать. А сейчас... Это как в канал, перекрытый на много лет и иссохший, вновь впускает воду. Резко, быстро, много, обещая ему снова жизнь, полную рыбы, сочных трав на берегах, шумных компаний на пляжах. Это как какой-то взрыв сверхновый, сильный, невообразимый, ослепительный, которым становится началом жизни новых планет и систем. Это как впустить свет в темную и пыльную комнату с веками заколоченными ставнями. Это как новая жизнь, моя, с Женькой, с моей Женькой, наша. И я готов на все. Я сделаю все, чтобы она была счастлива, чтобы никогда не пожалела о своем решении дать мне еще один шанс. И я не упущу его. Шанс этот. Уж слишком многое мне пришлось понять, чтобы по-настоящему повзрослеть.